встретился с Гаром. Обрадовались оба. Он бы меня прямо сейчас в капсулу засунул, но пока не до этого. Собирали всех офицеров на совещание. Там командир и поставит задачи. Я на совещание не пошел, да меня и не звали. Я вроде и офицер, но не совсем. Тем более, что я сейчас в техгруппе, а там офицер по штатному расписанию только один, инженер. Ну, не очень и хотелось. Когда болтал с парнями, узнал новости. Их знают все, кроме меня. Но я, признаться, никакими новостями не интересовался за время отпуска, ни имперскими, ни, тем более, содружество. Оно мне надо, но надо бы поинтересоваться, тогда этот вызов не был бы для меня неожиданностью. Оказывается, наш флот все-таки поймал аратанские, и между ними произошло сражение, в котором аратанцам как следует вломили. Даже аграфская поддержка не помогла. К сожалению, полностью разгромить не удалось, остатки аратанского флота смогли сбежать, но теперь арварский флот никто не сдерживает, можно зайти в пространство Аратана, что наш флот и сделал, но не бросился освобождать захваченные аратанцами планеты, а ушел чуть в сторону и теперь осаждает одну из аратанских систем с населенной планетой. Планета так себе, приграничная, чисто аграрная, но с полмиллиарда населения имеет, и им теперь не позавидуешь. Арварцы так не ангелы, а сейчас вообще кипят ненавистью, так что плохо придется жителям планеты. Ценных специалистов, конечно, похватают в рабство, а вот остальных просто уничтожат, заморачиваться с переселением не будут, но до этого еще далеко. Расковырять оборону не так и просто. Там и боевые станции, и артплатформы в огромном количестве, и минные поля. Но то, что систему захватит, никто не сомневается. Без поддержки флота они долго не продержатся, а флот помочь не может, когда еще новые сформируют. Не так это и просто. Так что аратанцам надо думать уже не об этой планете, а о соседних. Их бы защитить. Но, говорят, к императору прибыли переговорщики из центральных миров, уговаривать будут. Стукнуть кулаком по столу сейчас не получится. Раньше об этом думать надо было. Не надо было идти на поводу у аграфов. А сейчас арварцы в своем праве, запретить отомстить за свои планеты им никто не может. Вот в связи с этим наш отпуск и прервали, хотя обещали дать целый месяц отдохнуть. И куда нас направит, тоже непонятно. Вряд ли разрешат свободную охоту. Хотя чего гадать, сейчас вернутся командиры подразделения и все станет ясно. Занялись привычным делом, то корабля. С ним, естественно, все в порядке, но порядок есть порядок. Часа через два нас собрал инженер. Никаких приказов отдавать не стал, только сообщил, что вылетаем завтра утром, а сегодня день на сборы. Летим в пространство Аратана, но не на свои охотничьи угодья, а на помощь флоту. Нет, воевать не придется, хотя, как сказать, будем патрулировать пространство у осаждаемой системы, чтобы ни туда, ни оттуда никто прорваться не смог. Другое дело, что пока мы туда долетим, систему уже наверняка вскроют и планету захватит. Но без дела не останемся, на одной планете наши вряд ли остановятся. Какую планету выберут следующей жертвой, пока никто не знает. Естественно, кроме императора и высшего командования. В принципе, флот может и до столицы Аратана дойти, никто его остановить не сможет. Но вот как потом оттуда уходить, и как уводить поврежденные корабли, и сколько придется возиться с обороной этой системы. Там она крепче кратно по сравнению с другими. Так что не факт, что ее удастся вообще прорвать. Поэтому туда не сунуться, но вот какую-нибудь пограничную планету, такую же как и прежняя, захватить наверняка попытаются. У нас отбили две системы, значит и наши попытаются захватить две, а лучше три или четыре. Но это все выяснится, когда встретимся с нашим флотом. Там и получим приказы о наших дальнейших действиях. Вернее, что делать, уже знаем, не знаем только, где. Домой уже не пошел. Можно было отпроситься у инженера, наши техники так и сделали, но решил не рвать душу лишний раз ни себе, ни Лиске. Встречи, прощания, слезы, нафига это нужно? Вечером сходил в гости к абордажникам. Они все на корабле и до окончания похода у них никаких увольнений не ожидается. Тут с дисциплиной все строго, Корн держит всех в ежовых рукавицах, все строго по уставу. Это не раздолбай техники. Посидел с ними часик и ушел к гору. С ним тоже часик посидел, вернее, полежал в капсуле. Он меня сразу в нее засунул, а я и не против. Две декады я провел очень интенсивно, ни в чем себе не отказывая, так что организм почистить не помешает. Никаких изменений он у меня не нашел. С организмом все в порядке, пси на том же уровне. Но у меня есть недоученные базы, так что ничто на не мешает проводить исследования дальше. Для этого только и надо договориться с инженером, чтобы он отпустил меня на учебу. Сам я этого сделать не могу, так как новичок в техгруппе и особым авторитетом не пользуюсь. Тем более, базы не технические, а пилотажные. Инженер может и взбрыкнуть, а гору он не откажет. Да и какой нормальный человек будет ссориться с доктором? Тем более в боевом походе, когда, вполне возможно, попадешь к нему в руки и от него будет зависеть твоя жизнь. Правда, гор меня немного расстроил, лететь мы будем не пару месяцев, а чуть больше 3 декад. Нам только свою империю пересечь и все, уже в Воротоне. Это не вокруг, через фронтиры дикий космос пилить. Так что если я хочу за это время доучить базы, придется потерпеть. У него есть очень интересный состав химразгона, а я парень молодой, крепкий и с психикой у меня все нормально, так что должен выдержать. Тем более, мой организм, а главное мозг, уже привык к его химии. Ну, будет немного позабористее, ничего страшного. Мучиться головной болью очень не хотелось, но не пошлешь же этого живодера. Да и базы доучить очень надо, а без гора тут никак. Согласился, куда деваться. В то, что добью базы, очень сомневаюсь, но если даже половину смогу выучить, уже замечательно. А вторую половину доучу на обратном пути. Так что работаем. Гор сразу же связался с инженером и тот, естественно, разрешил. Работы-то у меня все равно нет. Я техник летной палубы и особых дел в полете у меня не будет. Старые птички уже проверил. Они в полном порядке, хоть сейчас в бой, а 4-я вообще новая, только с завода. Весь перелет они будут стоять на приколе, что с ними сделается. Это у других техников постоянный обход и диагностика оборудования, а у меня основная работа во время боя, когда штурмовики выпускают. Вот тогда да, тогда весело, вздохнуть некогда. Гор сразу меня в капсулу и загнал, даже не дождался ухода со станции. 2,5 декады я лежу у себя в каюте на койке с раскалывающейся головой. Базы я доучил за 2 сеанса по 10 суток. Еще по 1 дню после каждого сеанса на реабилитацию и 3 суток на виртуальную капсулу. Через 3 дня прибываем в точку сбора, так что время прийти в себя у меня есть. Главное, чтобы меня сейчас не дергали, мне просто отоспаться надо. Сон, покой и диагностика с лечением в медкапсуле. Гор обещал за 2 дней меня в порядок привести. Дай-то бог, а то чувствую себя отвратительно, и уснуть не могу. Даже команда нейросети на сон не помогает. Но я доволен. Гор и в самом деле гений. За 2 декады усвоить такой объем знаний, это что-то запредельное. В учебном центре я бы минимум 1-2 месяца провозился. А если с виртуальным тренажером и практическими занятиями, то все 1,5 года. Правда, после учебного центра я мог бы и на 2-ю категорию экзамен сдать. Но мне и 3 и краткое хватит. Главное, знание. Добил я все-таки пилотские базы. Я молодец, добился своего. Зачем мне это, не знаю, но пусть будет, знания лишними не бывают. Теперь можно жить как обычный человек и не суетиться. Хотя, жить как нормальный, обычный человек я не смогу, гор не даст. При диагностике после обучения выяснилось, что пси у меня прыгнуло аж на 2 единицы и теперь составляет Е1. Гор крайне возбудился, ходит, потирает ручки, жаждет продолжить эксперимент, но вряд ли получится, учить мне нечего, баз знаний у меня нет. Он, правда, предложил мне свой комплект медтехника, за 0,5 цены и с отсрочкой платежа, но я отказался. Нет, профессия медтехника мне не помешает, тем более она перекликается с моей основной профессией, но подожду пока. Вот когда он созреет и отдаст мне эти базы бесплатно, тогда и соглашусь. Да и отдохнуть мне надо, а то он ведь готов меня из медкапсулы вообще не выпускать. На 3-й день прибыли на место. Система, соседняя с захваченной, очень удобная, пара куцых астероидных полей и 1 планета у местной звезды. Здесь базировались суда сопровождения нашего флота. Теперь здесь же собираются отряды наемников. Мы, правда, считаемся не наемниками, а вспомогательным флотом, так как никто нам не платит. Но от изменения названия ничего не меняется. 2 дня проторчали в этой системе. Командиры отрядов получали приказы о своих дальнейших действиях. Сражение за Аратанскую планету уже закончилось. Оборону системы снесли. Все боевые станции и арт-платформы покрошили. В минных полях проделали проходы. На планету высадили десант. Сейчас уже заканчивается зачистка планеты. Вывозится оттуда все самое ценное. И не только с планеты, Все промышленные предприятия вокруг нее сворачиваются и тоже вывозятся. Да, пограбить флотские не дураки. Похоже, оставлять себе эту планету наши не собираются, иначе не вывозили бы все подряд. Ну, значит, рассчитывают на возвращение своих планет, вот и готовят для этого ресурсы. На наших планетах и вокруг них ведь ничего не осталось. Правда, там аратанцам особо поживиться не удалось. Там ведь никто не сдавался и взрывали все, что можно было взорвать, иногда и вместе с собой. Здесь гражданские объекты никто защищать и не собирался, все сдали целым и неразрушенным. Но и здесь развернуться не получается. Вдумчиво все почистить не позволяет отсутствие времени. Поэтому и вывозится все самое ценное. Остальное просто уничтожается. К сожалению, вместе с людьми. Как-то меня это покоробило, когда Гор рассказывал об этом. Не знаю, может, я и не прав. Нет у меня такой ненависти к аратанцам, как у моих новых сограждан. Вот аграфов да, ненавижу так, что аж зубы крошатся, когда о них вспоминаю. Но все равно сомневаюсь, что смогу уничтожать хладнокровно всех подряд. На женщин и детей вряд ли рука поднимется. Хотя нет, уж баб-то их них не пожалею, а вот детей не трону, не смогу. Понимаю, что из детей вырастут настоящие уроды, но все равно не смогу. Слава богу, у меня и нет такой возможности, так что выбор делать не надо. Останусь пока нормальным человеком, в моем понимании. Наш флот уже нацелился на следующую систему с населенной планетой. Спешат, а как не спешить, когда аратанцы усиленными темпами формируют свой флот. Корабли, с помощью аграфов, закупают по всему Содружеству. Денег тратят немерено. Они уже, по существу, банкроты. Им бы прекратить войну, но кто ж им позволит? Аграфы, с молчаливого согласия других государств центра, решили наказать Арвар за слишком независимую политику. Нет, и другие окраины и государства пытаются вести свою политику, не оглядываясь на центральные миры, но Арвар это делает слишком нагло, вообще ни с чем не считаясь, ни с чем и ни с кем. Но с наказанием возникли проблемы. Уже 6 лет пытаются наказать и ничего не получается. Вроде и отжали у Арвара 2 планеты, показали, кто в доме хозяин, можно и за стол переговоров садиться, а дикие арварцы не соглашаются, воюют и воюют. А тут еще и разгром аратанского флота, а сформировать новый флот не так-то просто. Сложного тоже ничего нет, но на это нужно время. Ведь купленные корабли нужно перегнать к месту формирования флота, а это ох как не быстро. Особенно если корабли куплены на другом конце Содружества. А экипажи, где их взять? Перегонные экипажи из стран-продавцов воевать не будут. Не дураки. Если продажу кораблей их врагам арварцы еще смогут простить, бизнес есть бизнес, то участие граждан этих стран в войне на стороне их противника не простят никогда. А с отморозками арварцами связываться ни у кого желания нет. И где набрать экипажи? Снять с гражданских судов? Но это выход так себе. Большинство экипажей на гражданских судах именно гражданские экипажи. То есть учились они в гражданских академиях и изучали гражданские базы знаний. А между гражданскими и военными базами разница хоть и не очень большая, но она есть. И даже хороший, опытный пилот гражданского судна воевать не сможет, не учился он этому. А некоторых специальностей на гражданских судах вообще нет. Артиллеристы, операторы РЭП, операторы силовых щитов, погонщики боевых дроидов, абордажники и контрабордажники. Их где брать, если только аграфы помогут? А они помогут. Но и тут не все, слава богу. Они-то привыкли к своим кораблям, высокотехнологичным, а воевать на кораблях 8-9 го поколения если и смогут, то не сразу. Переучиваться надо. Знания-то есть, а вот навыков ноль. Это все равно, что на земле летчика АСА Су-27 посадить В-16. И что? До первого боя. Его просто порвут. И пикнуть не успеет. Так что время у нас еще есть. Хоть и не так много, как хотелось бы. Но еще одну аратанскую планету захватить успеем. А может и не одну. Флот готовится к рывку к следующей аратанской планете. А нас, наемников, и часть легких сил флота отправили вперед, перекрыть все подходы к намеченной жертве. Не столько подходы, сколько отходы. Задержать какие-то серьезные силы, идущие к планете, мы не сможем. А вот вылавливать беглецов, или хотя бы уничтожать их, сможем вполне. А беглецов будет много. Узнав о направлении следующего удара, все, у кого есть возможность, с намеченной к захвату планеты постараются удрать. А такая возможность есть у очень непростых людей, и их желательно перехватить. Их и вывозимые ценности. Задача сложная, но очень выгодная. Половина всего добытого будет принадлежать нам. Почему не все? Так загонщиками-то будет выступать флот, а мы будем стоять на номерах и вылавливать испуганную добычу. Хорошо, хоть половину пообещали, могли бы вообще ничего не дать. Это ведь флотская операция, так что все должно принадлежать государству. Но и флотские командиры не дураки, понимают, что воевать с полной отдачей наемники запросто так не будут. Легкие цели, конечно, перехватит, но столкнувшись с чем-то серьезным просто отойдут в сторонку. В лучшем случае обстреляют издали, в атаку, если есть риск погибнуть, бросаться не будут. Ну, а с таким щедрым вознаграждением хрен на никого пропустит. В этом случае любой риск оправдан. Полтора прыжка и мы на месте. Встали в засаду. К сожалению, все самые перспективные направления перекрыли флотские, наемникам достались системы, где беглецы вряд ли окажутся. Наш отряд стоит в системе в половине прыжка среднего транспорта от системы с планетой, да еще и в сторону границы с сервером. И кого нам здесь ловить? Понятно, что перекрыть надо все тропинки, все щели, но сюда попрутся только совсем уж перепуганные придурки, или наоборот, слишком много возомнившие о себе мудрецы. Вторые сутки торчим в этой долбанной системе. Первые сутки я еще делал вид, что очень занят, дремал на летной палубе в уголке. На вторые сутки плюнул на все и пошел в гору. С ним хоть поболтать можно. Он хоть и с легкой придурью, но мужик компанейский, если только не начнет о своих экспериментах рассказывать. Вот тогда да, тогда тоска. Может, для понимающего человека это и интересно, но я-то в этом ничего не понимаю. Да и вообще, к медицине отношусь с некоторым предубеждением. Но лучше уж выслушивать бредни гора, чем сидеть одному. Очень уж скучно. Если бы хотя бы пилоты пришли к своим штурмовикам, так они, заразы, покрутились вчера с полчаса и слиняли. А мне что делать? В каюту идти смысла нет, Искин сразу инженеру заложит, а тот найдет работу. Оно мне надо? К парням из абордажной команды тоже не пойдешь, они сейчас в полной готовности, им не до меня. Вот и остался только Гор. Он и от начальства, если что, прикроет. И ему-то я точно не помешаю, он мне всегда рад. На третьи сутки объявили боевую тревогу. Я как раз у Гора находился. Сидели с ним за его столиком, попивали сок и болтали. Ему сразу на сеть пришло сообщение. В систему вошел корабль. Пассажирское судно. Возможно, будут еще суда. Может быть и охрана. Я помчался на летную палубу. По боевому расписанию мое место именно там. Заскочил в комнату отдыха пилотов, влез в свой скафандр. Я его там храню, рядом с рабочим местом. Уселся на свой ящик, сижу жду. Примчались абордажники, и мне поступил приказ в составе призовой команды отправиться на сдавшееся судно. Ага, сдались. Ну, правильно, против четырех крейсеров и минуты бы не продержались. Прихватил своего дроида и отправился в бот. Там уже два отделения абордажников, в полной выкладке и с боевыми дроидами. Чего это они? Подсел к ГИСу. С кем воевать собрались? Они же сдались. Капитан сдал судно, но такое судно перевозит до 500 пассажиров. А если среди них буйные окажутся и решат повоевать, наша задача пройти по каютам и конфисковать все оружие. А я вам зачем? Не знаю. Пока держись моего отделения. Да я же в техскафандре и без оружия. Вик, не приставай. Придет время и получишь приказ. И в самом деле получил. Приказано проверить целостность оборудования судна и готовность его к дальнейшему полету. Ну ни хрена себе. Как я это все один проверю? Реакторы, движки, энерголинии? Да мне суток не хватит. Да и зачем? Коды от судового Искина? Наверняка. Получили. Он на состоянии судна все знает. Перестраховщики. Но приказ есть приказ. Буду выполнять. Попросил ГИСа выделить мне одного человека. Я ведь буду по техническим помещениям шастать. Вдруг там какой партизан затихарился, я от него как отбиваться буду, в рукопашную. Наконец бот ушел к захваченному судну. Приняли нас прямо на летной палубе. Ну, как приняли, никто не мешал, да и некому было, палуба пустая. Стоит несколько ботов и один разъездной челнок, а людей нет, все попрятались. Абордажники разбежались выполнять свою задачу, а я стал не спеша обходить судно, в основном техпомещения. Проверял все визуально. Тайники пока не искал. Судно очень хорошее, 9го поколения. Взрывать его не будут, отправят домой. А кого на нем техником назначит? Наверняка меня. Вот тогда и проверю и вентиляцию, и все коммуникации. Может и найду что, только в общак не сдам. Раз придется с государством делиться, то хрен им. Все, что найду, мое. Бродили по судну целый день и никого не встретили. Один раз пару наших абордажников и все. Все сидят по каютам, боятся нос высунуть. Судно ведь захвачено страшными арварцами, а они бедных и несчастных ротанцев на обед живьем кушают. К вечеру связался с Гисом и доложил ему, что свою задачу выполнил. Он нас направил в кают-компанию экипажа. Там у нас командный пункт, ну и подзаправиться там можно. Вообще на судне несколько ресторанов и баров, судно ведь пассажирское, но наши туда не лезут. Это все отдали пленным, не морить же их голодом. Слава богу, никого убивать не стали. Пассажиры нам попались непростые, коллектив одного из филиала нейросети с семьями, а в трюмах их оборудование и запасы нейросетей и баз знаний. Когда Гис рассказывал об этом, аж глаза закатывал. Очень серьезный куш. Поинтересовался насчет себя, как бы мне инженерные базы знаний заполучить по дешевке. Раз уж этими базами все трюмы забиты, но он меня обломал. Все имущество на судне и само судно и даже пленные принадлежат государству. Нам выплатят половину после проведения оценки, в лучшем случае. Но даже если и треть выплатит, все равно будем все в шоколаде. В общем, повезло. И судно очень дорогое, а груз вообще супер. Да и за пленных хорошие деньги получим. Спецы в нейросети работают экстра класса. Да уж, и почему нам такое судно не попалось раньше, когда мы самостоятельно охотились? Я бы себе точно инженерные базы по нормальной цене отжал. Обидно. Ладно, сидим ждем. Как я и ожидал, меня назначили техником на захваченное судно. Одного, на все судно. Как всегда, можно было бы пленных техников использовать, но их нет. Эти придурки, во главе с инженером, закрылись в мастерской и отказались выходить. Думали, их уговаривать будут. Ну, как же, ценные специалисты, особенно инженер. В принципе, так бы и вышло, если бы их судно захватили в рейде или их захватили бы флотские. А наемникам на них плевать, они же теперь собственность государства, и их наверняка продавать не стали бы, а использовали бы на государственных предприятиях. А нет торгов, нет денег. И нахрена таких жалеть? Абордажники выбили люк в мастерскую вышибным зарядом и всех покрошили. А мне теперь убирать и мастерскую восстанавливать. Отделение абордажников, для присмотра за пленными, к сожалению, с другого корабля. Никого из них не знаю. Еще добавили пилота. С нашего отряда, но не с нашего корабля. Не помню его. Но пока никуда не летим. Спрятали судно в тени спутника одной из планет и ждем. Может, еще кто особо умный попадется. Один ведь попытался удрать таким способом, почему другому так же не сделать? Даже если никто нам не попадется, все равно пойдем караваном. После того, как начнется штурм системы, все призы наемников соберутся в караван и пойдут в Варвар, в сопровождении нескольких крейсеров. Идти, в общем-то, недалеко, наше пространство рядом, но в округе рыщут ротанские и даже аграфские рейдеры, так что защита не помешает. Глава 13. Простояли ожидающие еще 3 дня, но больше никто не попался. Основной поток убегающих был в сторону Эротана, а там их флотские поджидали. Вряд ли кто уйти смог, а потом подошел наш флот, и беглецов ожидать уже было бессмысленно. Поэтому прыгнули на пару систем в сторону Арвара и стали ожидать формирования каравана. Ждали недолго, потому как прибыли не первыми. Через 2 дня караван был сформирован и отправился в Арвар. Всего 30 с лишним судов. Охрана из 3 крейсеров, не из нашего отряда. Наши остались на месте и ждут, когда им нарежут очередных задач, как и остальные арварские наемники. Вернее всего будут вести разведку, ну и заниматься потихоньку своим любимым делом, грабежом. Хоть арварский флот и вторгся в пространство Эротана, но сообщение между планетами не прекратилось. Это просто невозможно. Если уйти подальше от зоны боевых действий, вполне можно выловить какой-нибудь грузовик, перевозящий сырье на промышленные предприятия или какие-то механизмы и станки. Да, идет война, но жизнь-то не прекратилась. Наоборот, промышленность воюющих стран сейчас работает с полной отдачей, так что ей много чего нужно. Так что без добычи наши не останутся. Плохо, что всю добычу сейчас придется сдавать государству, а потом ждать, когда оно соизволит расплатиться. Когда это будет и сколько заплатит, неизвестно. Не думаю, что много. Аратан в полной заднице, но и Арвару не сладко, война дело затратное. Все наши к этому относятся спокойно и с пониманием. Ну, им положено, они и арварцы, но я-то нет. Меня это все немного подбешивает. Несмотря на то, что я тоже теперь, вроде как, арварец. Но я арварец по стечению обстоятельств, а не по собственной воле. А это, как говорится, 2 большие разницы. но у меня есть надежда на тайники. Все, что хранилось в каютах экипажа, уже прибрали абордажники, а все, что было у пленных, теперь принадлежит государству. Да у них и не отбирали пока ничего. Доберемся до дома, там их и выпотрошат. А мне вообще ничего из трофеев не досталось. Но я уверен, что техники что-нибудь да припрятали. Не может быть, чтобы, удирая с планеты, они не прихватили что-нибудь, что плохо лежит. Светить такое нельзя. Так что, наверняка, наделали тайников. Вот и поищу их. Как только уйдем в гипер, так сразу этим и займусь. Да, собственно, уже занимаюсь. Некоторые потаенные места уже проверил, когда мастерскую восстанавливал, и уже кое-что нашел. Правда, не знаю что. Тайник обнаружил, но не потрошил. Пока стоим на месте, куда-то лезть опасаюсь. Вот в полете всем будет уже не до меня. Тогда и развернусь. Наконец-то двинулись. Командир корабля сообщил всему экипажу. Все, теперь мы находимся в постоянной готовности. До Арвара лететь меньше декады, по империи потом до станции меньше 2 декад. На нашу станцию пойдет не весь караван, естественно. Только суда, захваченные отрядами со станции. Но весь караван идет приблизительно в одну сторону. В другие места пойдут свои караваны. Так что мне тут почти 3 декады куковать. После сообщения покинул свою каюту. Я, кстати, занял каюту бывшего инженера, одноместную. Все ценное отсюда уже выгребли, но и мне кое-что осталось. Парочку новых инженерных комбизов я к рукам прибрал. В шкафу стоял неплохой инженерный скафандр. Его бы я тоже прихватил с удовольствием, но это уже вряд ли, если только выкупить. Но выкупать придется у государства, а там чинуши такую цену назначит, что ну его нафиг, обойдусь. Да и не нужен он мне пока. Я не инженер, и носить даже комбизы инженерные не имею права, если только дома. Ничего, пригодятся. Закрылся в мастерской, восстанавливая ее. Камеры я менять не стал, наоборот, одну еще работающую тоже сжег, так что и скин судна доступа сюда не имеет. Могу делать все, что душе угодно. Мой дроид стал снимать панели с одной из стен. При замене покоцанных абордажниками панелей я тайник и обнаружил. Тайник располагался не только за панелями, но и за коробом энерголиний. Проверяя целостность короба, я на него и наткнулся, а так бы ни в жизнь не нашел. Достал кофр, завернутый в спецткань, непробиваемую сканерами. Развернул. Ключа у меня, естественно, нет, но ломать не строить. Вскрыл, конечно. В ряд, на мягкой тканевой подушке, 10 наручных искинов. Достал один. Аграфская работа. Очень красиво, а главное, функционально. И дорого, очень дорого. Браслет из радонита. Я о нем из базы о торговле знаю. Продают даже не килограммами, а граммами. Стратегический материал. Используется при изготовлении гипердвигателей. 1 грамм стоит от 10 тысяч, в зависимости от частоты металла. Но раз это поделка аграфов, то частота высшей пробы. В каждом браслете весу грамм 50, 10 браслетов, 500 грамм, минимум 5 миллионов. Искины аграфские, 11 го поколения, не очень мощные, но все равно стоят по 1 миллиону за штуку, не меньше. Удачно я зашел, видно, ребята, удирая с планеты, ломанули ювелирный, да не простой, а для VIP-клиентов, и взяли только самый дорогой товар. Логично, все ведь на арварцев спишут, а возни с таким товаром минимум, уйдет все моментом. Повторю, и красиво, и функционально, и богато. Простой человек такую цацку не оденет. Был бы браслет нормальный, себе бы один наставил. Если стану инженером, для расчетов очень пригодится. Хотя я, честно говоря, рассчитывал на базы знаний и нейросети. Ведь все трюмы забиты добром от корпорации нейросеть. При погрузке, да еще и в спешке, можно было все что угодно уволочь. Никогда не поверю, что местные техники так не сделали. Это сейчас в трюм не попадешь, даже пытаться не стоит. Все опломбировано, везде камеры и датчики, которые реагируют и на движение, и на тепло, и на изменение газовой смеси. Да вообще на все реагируют. А вот при погрузке они отключены, бери что хочешь. И чтобы техники, занимающиеся погрузкой, не попытались обеспечить свое будущее, тем более сейчас, когда они потеряли все, даже свою планету. Не верю. Значит, надо искать. Восстановил мастерскую. Кофр с искинами отнес в свою каюту и уложил в сумку, на самое дно. Теперь мне хватит и на инженерные базы, и на простенький ремонтный кораблик, и даже на аренду ангара. Может быть, если не завышать требования. И все это желательно прикупить сейчас, пока цены нормальные. Война скоро закончится, уверен. Сейчас наши захватят еще пару эротонских планет и тогда уже сядут за стол переговоров. Обменяют их на свои, потерянные, и замирятся. Деваться им некуда, не зря делегация из центральных миров к императору прибыла. Дожмут. Народ начнет с войны возвращаться и цены взлетят. Хорошо, что я домой лечу, успею все необходимое прикупить. А эскины скину через знакомого хозяина магазина электроники. Да, их лучше через ювелирные магазины продавать, но знакомых ювелиров у меня нет. Так что потеряю что-то, но зато не кинут. Следующие несколько дней был очень занят, искал тайники. Пока без результата. К сожалению, проверить все коммуникации короба вентиляции я не мог. Мой дроид слишком крупный и не везде мог пролезть. На судне есть свой технический комплекс, в котором несколько специализированных дроидов, как раз предназначенных для работы в коммуникациях, но этот комплекс приписан к эскину судна и все, что делают дроиды, сразу становится ему известно, а значит и капитану корабля. Так что все, что найду, сразу отойдет государству и буду я потом ждать, что мне отстегнет государство. А чиновники везде одинаковые, хрен я что получу, если только крохи какие-то. И договориться с капитаном не получится, по прибытию на станцию судно придется сдать государственным службам, а те первым делом проверят записи на эскине. Нахрена капитану рисковать, еще один тайник я все-таки нашел, в реакторной. Посидел, подумал, где бы я сам устроил тайники, в коммуникациях понятно, а еще где, только в реакторной. Самое опасное место на любом корабле, куда кроме техников и не суется никто. Искин судно оповестил, что провожу профилактику в реакторном отсеке энерголинии и приступил к работе. Лазил по отсеку полдня и все же нашел. За одним из распредсчетов спрятан небольшой кофр. Забирать его сразу не стал. Сначала отключил все камеры в отсеке, всего на несколько секунд, вроде небольшого сбоя. Бывает такое иногда при проведении профилактических работ. За это время мой дроид вытащил кофр и засунул в контейнер со сменными насадками. Все, порядок. Еще пару часов повозился в реакторной, доложил эскину, что работы закончил и отправился в мастерскую. И только там достал и вскрыл кофр. Базы знаний. 10 пилотских комплектов. 5 Горанга, для малых и средних кораблей. Последнего выпуска. Правда, все базы гражданские, но это даже хорошо. Легче продать будет. Военными базами торговать частным лицам запрещено. Этот запрет, конечно, нетрудно обойти и один комплект продать несложно, но сразу 10 комплектов, можно и нарваться. А на гражданские базы никто и внимания не обратит. Решил с поисками заканчивать. Все равно больше ничего не найду, нет у меня такой возможности. Думаю, я нашел тайники отдельных техников, слишком просто до них было добраться. Кто-то спрятал так, чтобы в любой момент можно было достать, сунуть в сумку и уйти. А основной тайник общий, где-то очень хорошо спрятан. Не верю я, что ребята тиснули один небольшой кофр с пилотскими базами. Где-то лежат и нейросети, и имплантаты, и базы знаний. И если ломанули ювелирный, то где остальные украшения? Хотя, думаю, кто-то просто выкупил по дешевке эскины у настоящих грабителей. Техники – это не абордажники, на грабеж не способны. Это абордажники, ребята рисковые, и не такой фортель выкинуть могут. Хотя, когда все вокруг рушится, человек на все способен, чтобы обеспечить свое будущее и будущее своих близких. Да у меня и времени на серьезные поиски не оставалось. Судно-то огромное. Это, конечно, не круизный лайнер, вмещающий несколько тысяч пассажиров, но тоже довольно здоровая дура. Раз в 5 больше нашего крейсера. Его обслуживала бригада из 8 техников во главе с инженером, а я один. Правда, я все судно и не обслуживаю. В жилые отсеки, где проживают пленные, мне хода нет. Попытался раз туда пройти, посмотреть на пленных ротанцев, так не пустили абордажники. Да они и сами туда не ходят. Перекрыли все коридоры, чтобы пленные не могли в рабочие отсеки проникнуть и все. Что там пленные делают, никого не интересует. Не бузят и ладно. Если что-то случится, то главный эскин меня туда направит, но лучше бы обойтись без этого. Да и что там может случиться? Там из серьезного оборудования и нет ничего. А если какой пищевой синтезатор накроется или утилизатор, или что-то подобное, так и не страшно, обойдутся. Все оставшееся время, до самого прилета на станцию, провалялся на койке. Проводить какие-то работы, а нафига, судно не наше, с чего это я буду жилы рвать? Хотел прихватить технический комплекс дроидов с судна, На техническом складе стоял новенький, даже еще в упаковке, но капитан не разрешил. Все ремонтное оборудование приписано к судовому Искину, а его приемщики в первую очередь проверят. Потом замучаешься от них отбрехиваться. Разную мелочевку прихватить можно, на это никто внимания не обратит, а серьезное оборудование лучше не трогать. А какую мелочевку я после абордажников найду? Нет, я-то как раз кое-что нашел, но светить свои находки не собираюсь. А больше никаких трофеев у меня и нет. Да и черт с ним, обиду я только изображаю. Прибыли на станцию. Вернее, не на саму станцию, наше судно зависло на рейде у станции. Примчались на челноке приемщики, СБ, полиция, техслужбы. Меня взяли в оборот инженеры пара техников. Правда, нормальной работы не получилось. Инженер сразу попытался отжать у меня моего дроида и аграфский скафандр. Пришел, не представился и сразу начал права качать. Выбесил меня капитально. Лейтенант, видишь эту нашивку? Я ткнул пальцем в нашивку на груди. Должен знать, что это означает, что я не только техник, но и абордажник. И мне на ваши флотские заморочки с субординацией плевать. Шею сверну и не поморщусь. Это мое личное имущество. Связывайся с судовым Искином и проверяй. А я пошел, и без меня тут справитесь. Подхватил сумку, дроид взял мой скафандр и мы отправились на летную палубу, в челнок. А что он мне сделает? Да ничего, я ведь и сам офицер, так что субординацию если и нарушил, то самую малость, все-таки он старше меня по званию. Но я ведь не флотский, мне можно, а проверить состояние судна и без меня можно, и скин ему в помощь. Там зафиксированы все работы, что я проводил, вернее, зафиксировано, что я вообще ничего не делал за время перелета. Ну, вот такой я ленивый. Пусть отправляет жалобу моим командирам, когда они из рейда вернутся. Часа два просидел в челноке, пока наш капитан и абордажники отстрелялись. Меня так никто больше и не побеспокоил. Жалобу инженер, конечно, накатает, но это мелочь. Перед своим командиром я всегда оправдаюсь, а на остальных плевать. Челнок отвез нас на станцию, к причальным ангарам и мы отправились на базу. Вернее, я отправился. Пришлось вызывать такси. Остальные также поступили. Не тащить же скафандры дроида домой. А абордажники еще и оружием обвешаны. Это все лучше на отрядные склады сдать на базе. Быстро разгрузился и на этом же такси рванул домой. По пути связался с Лизой. Она еще на работе, но обещала отпроситься и скоро быть. Дома только привел себя в порядок, как примчалась Лиза. Ну, мы и зависли до следующего утра в спальне. Утром подруга усвистала на работу, а я решил заняться своими трофеями. Нечего время терять. Я пока свободен, но в любой момент может прийти корабль из нашего отряда по какой-то надобности и меня загребут. Наши там зависли надолго. Пока две планеты наши, пространство вокруг них надо патрулировать. Вторую систему, как я узнал уже на станции, флот уже захватил. Что будет дальше, не знаю. Может, пойдут еще чего захватывать, а может остановиться на этих двух, но работы хватит всем. Основная тяжесть ляжет, конечно, на флот, но и вспомогательному флоту, то есть наемникам, скучать не придется. Отправился к знакомому владельцу магазина электроники. Можно было бы через сеть попробовать продать свои трофеи, во всяком случае, базы знаний точно, даже выгоднее получилось бы, но лучше не рисковать. Товар дорогой, мало ли на кого нарвусь. Можно не только без товара, но и без башки остаться. Народ здесь, конечно, довольно законопослушный, но придурков везде хватает. Через пару часов я вышел из магазина. На счету больше 26 миллионов. И это с учетом того, что один наручный скин я все-таки оставил себе. Правда, без радонитового браслета. Прямо в магазине мне его заменили на обычный, а радонитовый тоже загнал. Решился я таки на покупку инженерных баз знаний. Хотел там и купить, но не получилось. В магазине только простенькие двух-трехранговые базы. Хозяин магазина мог, конечно, достать мне и серьезные базы, но он меня и отговорил. Проще сходить в офис корпорации нейросети, там купить все, что меня интересует. Проще и дешевле. Я сейчас считаюсь военнослужащим, так что базы военной направленности мне продадут без проблем. А мне как раз и нужны военные инженерные базы, а не гражданские. Да там и имплантаты установить можно. А если я собираюсь учить инженерные базы, то без них не обойтись. Так что сразу из магазина в нейросети отправился. А что время терять? Лиза еще не скоро с работы вернется, все успею. А там все прошло просто замечательно, хоть и затратно. Сначала, на входе, меня встретила симпатичная деваха. Да что там симпатичная, просто красавица. Но пофлиртовать с ней мне не удалось. Узнав, зачем я пришел, она тут же вызвала старшего менеджера и передала меня ему. Он меня провел в свой кабинет и стал расспрашивать, что именно я хочу. Потом, узнав, что в средствах я не очень ограничен, предложил сходить пообедать в кафе. Сразу понял, что это жу-жу-жу неспроста и, естественно, согласился. Тем более, что время и в самом деле обеденное. Там мы сначала пообедали, а потом он и начал разговор, из-за которого и вытащил меня из офиса. Понимаете, молодой человек, так уж получилось, что мои знакомые привезли мне комплект инженерных баз знаний из центральных миров. Аграфские? Нет, королевство Харви. Они как раз лидеры в производстве самых современных кораблей и судов. Базы самые современные, со всеми добавлениями. Их добавлениями, не нашими. Ага, знакомые. Галимая контрабанда. Но мне какое дело, я не таможенник и не налоговый инспектор. Базы военные, другие бы и не предлагал. И что с меня? 10 миллионов. Черт, я рассчитывал на 5, ну 6, а тут целая десятка. Попытался поторговаться, но куда мне до этого прожженного торгаша? Единственно выторговал себе бонусом один имплантат плюс 100 на интеллект, а еще два имплантата плюс 100 на память пришлось покупать. Вернулись в его кабинет. Он вышел и вернулся через некоторое время с небольшим кофром, скорее, маленькой шкатулкой. Открыл. Там 25 баз, полный комплект и 3 крошечных контейнера с имплантатами. Проверил все базы свои считывателем, не поленился. Все верно. Инженерные базы знаний. Королевство Харви. Базы военные, как я и хотел. Имплантаты проверить не могу, но их я взял через кассу и под протокол, так что фуфло подсунуть не смогут. А вот за базы перечислил на личный счет менеджера. Устанавливать имплантаты в клинике нейросети не стал, хоть менеджер и предлагал, обещая все сделать в лучшем виде. Оборудование у них суперсовременное и спецы экстра-класса. Потому и отказался. Эти самые суперспецы на супероборудовании сразу выявят у меня это долбанное пси. Уровень Е1 ни о чем, но в карту в ПИ все равно внесут. А вдруг после изучения баз под руководством гора уровень подрастет, а у меня уже будет зафиксирован Е1? Прямой путь в лаборатории ИСП. Ну, нафиг, я лучше гора дождусь. 10600 как с куста, но я все равно доволен. Денег я еще заработаю, а вот такой подгон, да еще и ко времени, повезло. Правда, я собирался пройти обучение в академии, это было бы правильно, но, как я выяснил, есть небольшая проблемка, здесь существуют гражданские академии и военные, а у меня базы военные и изучить их смогу только в военной академии, а оттуда один путь, во флот. Оно мне надо, лучше уж я выучу эти базы сам, с помощью гора, а практикой, надеюсь, меня наш инженер на наших кораблях обеспечит. У меня контракт еще на 4 с лишним года, и даже если война и закончится, то сидеть и скучать на станции мы не будем. Наемникам платят только за боевую работу, и практики в этом случае у меня будет достаточно. И по окончании контракта я буду уже очень неплохим специалистом. Да и запись в послужном списке о службе инженером на боевом корабле – очень хорошая рекомендация. Конечно, больше ценятся инженеры, прослужившие пару контрактов на флоте. Уж там-то практики хватает, но это точно не для меня, во флот я категорически не хочу. Это местные считают службу в армии обязательной, хотя она формально и не обязательна. Практически все мои знакомые отслужили во флоте контракт или два, а те, кто не отслужил, как например пара молодых в отделении абордажников, собираются пойти служить после окончания войны. Просто повоевать решили на корабле наемников и подзаработать немного денег. Да и во флот придут уже не рядовыми, а сержантами. Умные ребята. Хотя, скорее всего, родственники надоумили. В общем, народ тут очень патриотически настроен. Патриотизм в головы с детства вбивается. Хотя, если все вокруг ненавидят твою страну и тебя, как ее гражданина, то в любом случае станешь патриотом. И очень агрессивным патриотом. Но я-то не совсем арварец. Да, я гражданин этой страны, но ее духом пропитаться пока не смог. Да и вряд ли я стану когда-нибудь настоящим арварцем. Для этого надо им родиться. Думаю, именно поэтому так трудно получить гражданство арвара. Император и его правительство не дураки. Все видят, все знают, все понимают. Чем больше иностранцев, тем меньше патриотов. Чем меньше патриотов, тем слабее армия и флот. А со слабым флотом и армией ты уже не независимое государство, а чей-то подкаблучник. Прямая и очень простая зависимость. Может быть, и я стану когда-нибудь настоящим патриотом этой страны. Во всяком случае, мне здесь нравится. Нравятся люди, и законы очень неплохие, и традиции. Друзьями, правда, обзавестись не успел, но это еще впереди. Зато у меня есть замечательная девчонка, которая, вполне возможно, меня даже любит. Да и я к ней неравнодушен. И я даже воюю за эту страну. Пусть не в первых рядах, но воюю же. Да, у меня, вроде как, и выхода другого нет, но это не так. Кое в чем я уже разобрался. Я могу, например, улететь во фронтир и жить там спокойно, забив на все и на всех. Даже сейчас. Просто купить билет на какое-нибудь судно и улететь. Да, я буду считаться дезертиром. Ну и что? С фронтира выдачи нет, а устроиться я там могу очень неплохо. Я теперь очень неплохой специалист. Техники нужны везде и всегда. И станции там не хуже той, на которой я сейчас живу. Но я этого не делаю и даже в мыслях нет. Почему? Черт его знает. Может, в благодарность за спасение, ведь именно арварцы меня спасли. Конечно, они преследовали тогда свои цели, а меня спасли совершенно случайно, походя, но спасли же. И я этого никогда не забуду. Черт, что-то меня вообще в какие-то дебри увело, пора делами заняться. Из нейросети отправился на базу, надо свое богатство припрятать. Лучше бы арендовать ячейку в банке и там хранить базы, но я могу и не успеть их оттуда забрать. Вдруг меня выдернут срочно, в ночное время, когда хранилище в банке закрыто, и что тогда делать? Хранить 10 с лишним миллионов дома тоже не вариант. Про воровство здесь я ничего не слышал, вроде его и нет. Но в это я никогда не поверю. Если есть материальные ценности, то всегда найдутся те, кто эти ценности готов прибрать к рукам. Не заработать, а именно прибрать. Люди везде люди. Поэтому решил спрятать кофр в своем дроиде. Он совсем небольшой и поместится в контейнере для сменных насадок. А без дроида я со станции точно не улечу. Лучше всего, конечно, закачать базы на нейросеть. Уж оттуда их никто не теснит. Но, боюсь, памяти нейросети не хватит. Слишком большой объем у баз. Помнится, когда-то мы уже находили базы на захваченном судне, но там их в комплекте было то ли 22, то ли 23, а здесь аж 25. Забью память нейросети, она еще и глючить начнет. Нафига мне такое счастье? Не хватало мне еще и чокнутой сетки в моей башке. Тем более, моя нейросеть изначально была слегка покоцанная, и чего от нее ожидать не знаю, да и никто не знает. Постерегусь. На базе припрятал базы знаний с имплантатами. Там все просто. Опознаешься со складским эскином и можешь забирать свои вещи. Внес запись, что забираю дроида на профилактику, и через полчаса вернул его обратно. Все, никаких ко мне вопросов. Отправился домой. По пути заскочил в кафе и еще раз пообедал. Дома повалялся в постели, потом решил полазить по станционной сети, может, найду ремонтный корабль. На нормальный корабль у меня денег не хватит. Но на базе фрегата 3-го класса или хотя бы грузового бота найти можно. К сожалению, ничего подходящего не нашел. Был один кораблик на базе фрегата, но очень уж старый, аж 7-го поколения, и хотели за него 15 миллионов. Был бы хотя бы 8-го поколения, можно было бы взять, поторговавшись, конечно. А так, подумаю еще, он уже полгода в сети висит и никто не берет, так что время есть, никуда он не денется. Пока убивал время в сети, пришла с работы Лиза. Тут же подхватил ее, и мы рванули в аквапарк. Туда, конечно, лучше в выходной ходить, чтобы зависнуть на весь день. Но неизвестно, буду я здесь в выходной или нет. В любой момент могут прийти трофеи уже в сопровождении одного из наших крейсеров, и тогда меня точно дернут. Так что пока есть возможность, отрываемся на полную катушку. Домой вернулись уже ночью, уставшие, но довольные. Немного побесились в постели и счастливые уснули. Так прошла еще целая декада. Отрывались мы очень хорошо. Каждый день, вернее, каждый вечер. Бары, рестораны, ночные клубы. Весь выходной провели в аквапарке. Здорово. Нет, с настоящим отдыхом на море или хотя бы на озере или реке. Конечно, не сравнить, но тоже очень неплохо. Имитация голубого неба над головой и природы вокруг такая, что забываешь, что находишься на космической станции, а не на планете. Мне очень понравилось. Пока Лиза торчала на работе, я бездельничал. От скуки съездил, посмотрел на ремонтный корабль, тот, что 7-го поколения, и купил. Продавала корабль вдова погибшего на войне инженера. Дама не глупая, но в технике совершенно не разбирающаяся. Да, По паспорту корабль 7-го поколения, но он ведь принадлежал инженеру, так что от 7-го поколения там остался только корпус и гипердвигатель. Все остальное 8-го и 9-го поколения, а она его выставила на продажу как корабль 7-го поколения, без всяких дополнений. Потому и желающих купить не было, но инженер очень хорошо поработал со своим кораблем. И фрегат не 3-го класса, как я думал, а 2-го, а это совсем другое дело. Он больше фрегата 3-го класса чуть ли не вдвое. Места там навалом, хватило и на мастерские, и на склады. В одном из трюмов стоял 3D принтер и не 7-го, а как раз 8-го поколения. А в самом большом трюме был даже стенд для ремонта двигателей. То есть получился передвижной ремонтный док. Я когда обошел все это богатство, даже как-то не поверил, что хозяйка хочет за все это только 15 миллионов. Это все стоило миллионов 20, а то и 25, если подождать до окончания войны. Поторговался для порядка и хозяйка на радостях, что нашелся, наконец, покупатель, отдала мне в довесок еще и ангар, где и стоял теперь уже мой корабль. Она собиралась перебраться на другую станцию к дочери, и ей здесь уже ничего не нужно. Пыталась мне и свою квартиру спихнуть, но денег уже не осталось. Да и дорогая квартира, в отличном месте и слишком уж большая, я такую еще очень долго потянуть не смогу. Денег у меня теперь минимум, только на погулять. Но я все равно доволен. Я теперь не просто гражданин, а состоятельный гражданин. Имею движимое и недвижимое имущество. После регистрации корабля и ангара мой рейтинг подскочил аж до 30 единиц. Ну, так-то все правильно, я ведь теперь не перекати поле, свое имущество буду защищать до последнего, и зубами, и когтями. Ангар, правда, совсем крошечный, только и хватало места для фрегата и нескольких небольших складов. Ремонтную зону в нем никак не устроить, но зато на первой линии, то есть с выходом в открытый космос, и даже с силовой завесой на воротах. Наверное, поэтому у погибшего инженера все мастерские находятся на корабле. Ну, теперь мне обязательно нужно выучить инженерные базы, а иначе я своим кораблем просто пользоваться не смогу. Я ведь техник, меняю неисправные блоки на новые и все. Правда, определить и достать неисправный блок тоже непросто, но отремонтировать этот блок я не смогу. И зачем мне тогда принтер и стенд? Надо учиться. Ну, стимул теперь есть, так что выучусь. Я, конечно, порядочный лентяй, но когда такая морковка перед носом, волей-неволей вкалывать будешь. Отдохнуть в волю все-таки не дали. Пришел караван захваченных трофеев в сопровождении крейсера из нашего отряда и меня дернули на службу. Жаль, я бы еще отдохнул, мне понравилось. Но и так неплохо получилось. И дел кучу переделал и отдохнул на славу. Глава 14. Со станции ушли только через 3 дня после прихода каравана. Крейсер пришел слегка потрепанным, и его приводили в порядок на верфи. Корабельные техники не справились бы, даже в доке. Там инженер нужен был, а наш инженер остался с отрядом. Крейсер потрепали, кстати, по пути домой. Аратанские рейдеры активизировались. Значит, флот они уже сформировали, и он на подходе. Опять будет крутой замес. Наш флот заканчивает штурм уже 3-й системы с населенной планетой, вот ей на помощь ротанцы и хотят успеть. Может и успеют, но это уже ничего не изменит. Могут только помешать пограбить в волю. Ведь если будет припекать, то флотские просто уничтожат все станции и промышленные предприятия вокруг планеты и уйдут. А вся промышленность вокруг планеты расположена, так что планета останется голой, с полностью порушенной экономикой. И что толку с такой планеты? Одни убытки. Ведь множество людей потеряют работу, и их придется как-то содержать. Вновь отстроить предприятия в системе очень непросто и очень дорого, даже для аграфов, не говоря уж об аратанцах. А нести убытки никому не нравится. А аграфам впрячься придется, ведь это по их наущению аратанцы в драку полезли. Если они их сейчас бросят, в следующий раз такой номер у них может и не пройти. А аратанографам нужен верный цепной пес. Так что, чувствую, скоро войне конец. Главное теперь нашему флоту выдержать в сражении с аратанским. Но, думаю, наши аратанцам опять вломит. Кораблей у них много, побольше, чем у нас. Но что толку? Половина кораблей у них с новыми, необстрелянными экипажами. Слаженности никакой. И свой флот аграфы задействовать никак не могут. За этой войной очень внимательно следит все Содружество, и если одно из государств из центра напрямую вмешается в конфликт, то буча поднимется знатная. Центральные государства и так никто из окраинных не любит, а если одно из них нарушит договор и вмешается в драку, то поднимется все содружество и даже центральные государства будут вынуждены присоединиться и размазать нарушителя, а иначе и им достанется. Техническое превосходство – это, конечно, хорошо, но против толпы не поможет. Тем более, это превосходство не такое и большое, всего в 2-3 поколения. Мы, похоже, тоже попадем в этот замес. Наш флот после штурма трех ротанских систем наверняка понес серьезные потери и теперь каждый корабль на счету. В сражении флот на флот основное значение имеют, естественно, линкоры, тяжелые крейсера и носители штурмовиков, но и средним крейсерам дело найдется, и легким тоже. В самое пекло нас, конечно, не сунут, смысла нет, сразу сожгут, но где-нибудь с краю постоять и повоевать придется. Это меня не очень радует, но делать нечего, как говорится. Назвался груздем, полезай в кузов. Техникам, с которыми я все это обсуждал в полете, это тоже не очень нравится, но они относятся к этому совершенно спокойно. Подраться они совсем не против. Единственное, чего они опасаются, что нас отдадут под начало какому-нибудь флотскому дуболому, который не разбирается в тактике рейдерской войны. Тогда да, тогда нам кисло придется. А если нашей эскадрой будет командовать наш же командир, то все будет нормально. Командир у нас очень хороший, всю жизнь воюет, а ему уже около 150 лет, так что опыта выше крыши. Без потерь по-любому не обойдемся, но главное корабли сохранить, а разные пробоины и другие повреждения ерунда, починим, на то мы и техники. Мужики из техгруппы меня приняли хорошо, я хоть из другого крейсера, но все равно свой, так что не чинились, показывали и рассказывали все, что меня интересовало. Я даже то с одним, то с другим техником совершал ежедневные обходы корабля и тестирование оборудования, за которое отвечает тот или иной техник. Я и сам уже не мальчик и даже кое-чему и их научить могу, но все равно очень внимательно слушал все их объяснения и следил за их работой, и помогал, если в этом была нужда. Все опыт, все в копилку знаний, так что скучно мне не было. Вот так незаметно для меня и дошли до точки сбора нашей эскадры. Система находится не очень далеко от той, что пытается захватить наш флот, вернее, уже наверняка захватил. Пока крейсер туда-сюда мотался, больше месяца прошло, так что сейчас идет разграбление системы или уничтожение инфраструктуры, в зависимости от того, где ротанский флот, а может быть уже и сражение произошло. Торчим тут и ничего не знаем, и ничего не сделаешь. Воспользоваться гиперсвязью нельзя, все ретрансляторы в пространстве Эротана находятся под контролем их СБ, тут же наведут на нас своих рейдеров или вообще флотскую эскадру. Вот уж нашим крейсерам подарок будет, когда они сюда придут, а здесь их ротанская эскадра поджидает. Вот и стоим тишком, спрятавшись в небольшом астероидном поле. Прождали меньше суток. Я как раз спал, когда меня подняли и отправили на мой крейсер. В принципе, можно было бы меня и на этом крейсере оставить, я был бы не против. Здесь техгруппой командует старший техник и отношения в группе посвободней. Но на нашем крейсере нет техника летной палубы, а если будет серьезная драка и будут выпускать штурмовики, то без него не обойтись. Ладно, надо так надо. На корабле меня просветили о происходящем. Систему флот все-таки захватил, и что-то вывести успели, но больше, конечно, просто уничтожили. Такого системного разграбления, как в первых двух системах, не получилось. Нашему флоту пришлось отойти и теперь он поджидает ротанцев недалеко от второй захваченной системы, показывая, что это уже наша система и ее мы будем защищать. Да, система полностью разграблена, а планета почти обезлюдила, но завести людей и развернуть промышленные предприятия недолго, хоть и дорого, так что если удастся ее отстоять, все наверстают. Но, я думаю, да и не только я, не очень-то она нам и нужна. Если очень уж повезет, то оставит, а так, только козырь в предстоящих переговорах. Главное, свои системы вернуть, а с захваченными как получится. Прихватив пришедший крейсер, наша маленькая эскадра ушла в гипер, направляясь к своему месту в предстоящем сражении. А наше место в системе, соседней с той, где стоит наш флот. Во всех соседних системах стоят такие же небольшие эскадры и их задача сообщить о появлении флота противника. Противник будет сближаться с нашим флотом небольшими прыжками, из системы в систему, чтобы исключить рассеивание кораблей при выходе из гипера. Чем длиннее прыжок, тем больше рассеивание. Выходящего из гипера по частям противника бить одно удовольствие, и этого стараются не допустить. Именно так подловили наши аратанцы в прошлом сражении и уничтожили больше половины их флота. Теперь они этого постараются избежать. Вот мы и должны обнаружить вражеский флот, сообщить об этом своим по гиперсвязи и на всякий случай еще и отправив курьером один из своих крейсеров, потом обстрелять противника с большого расстояния и удирать под прикрытие своего флота. Лучше бы нам вообще удрать подальше, но это уже будет дезертирством. Так что придется присоединяться к флоту и ждать дальнейших приказов. Вообще-то наше место в тылу, и мы должны защищать корабли обеспечения, но тут уж командование решать будет. Могут и в бой бросить, чего им нас жалеть. Ну, это я так думаю, но меня уверили в обратном. Мы сейчас хоть и вспомогательный флот, но флот, и никто нами бездумно рисковать не будет. Во-первых, так не принято, свои есть свои, а во-вторых, отчитываться перед императором адмиралы будут за общие потери и каждый потерянный корабль, независимо от того, к вспомогательному флоту он относится или основному, будет портить статистику. Вот это ближе к правде. Портить свои показатели ни адмиралы, ни генералы не любят. Так что в бессмысленную атаку нас не отправит, может и так, но мне какая разница, в бессмысленной атаке погибнуть или осмысленной. Ладно, поживем, увидим. Нам еще удирать из системы, в которую войдет вражеский флот, если он войдет именно в ту, в которой мы будем находиться. Сомневаюсь, что получится. Ведь наша задача прикрыть уходящего курьера, а потом уже самим уходить. И кто нам это позволит? Свяжут боем легкие крейсера и фрегаты, дождутся подхода кораблей с большими дубинками и нам конец. Ну, буду надеяться на лучшие. Пока находились в гипере, всего-то несколько часов, успел заскочить и к абордажникам, и к гору, и к пилотам штурмовиков. Ну а как же, я везде свои отношения надо поддерживать. Гору похвастался, что купил инженерные базы и он может рассчитывать на продолжение своих экспериментов. Пусть готовит свой знаменитый разгон. И про имплантаты рассказал. К сожалению, сейчас их установить не получится, времени нет. Нет, сама установка занимает всего несколько минут, но вот как я себя потом чувствовать буду, неизвестно. Он, естественно, предложил мне их сразу и установить, но я отказался. Если выживем, то сделаем потом все с чувством и расстановкой, а нет, так и нет. Если меня на куски разорвет, как моего предшественника, техника летной палубы, то какая мне разница, будут имплантаты в моей голове или нет. После выхода из гипера, сразу объявили боевую тревогу и я отправился на свое штатное место. Со мной мой дроид и технический комплекс летной палубы. Дроиды в нем старенькие и бестолковые, но по штату положено, так что пусть будут. Мешать они мне не мешают, а все необходимые работы я с помощью своего дроида проведу, он у меня уже как продолжение моих рук, так я к нему привык. Двое суток так просидел, проклял все на свете. За двое суток разрешили только раз сбегать, привести себя в порядок и пополнить пищевые картриджи скафандра, ну и почистить систему очистки организма в скафандре. И чего я здесь сижу? Пилотов все равно нет, они в своих каютах прохлаждаются, а я здесь, как стойкий оловянный солдатик, по уставу положено. И какой идиот этот устав писал?